Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Алло, слышите меня? Здравствуйте. Слушаю. Татьяна Викторовна, я вам представлюсь. Меня зовут Хрисюк Алексей Александрович. Звонок вам поступает из отдела взыскания банка Тинькофф. Трубку не бросайте, крайне важная для вас информация. Только вам тоже, ладно, трубку не бросайте. А то вы обычно первые. Сначала говорите, трубки не бросайте, а потом сами бросайте. Как-то нелогично. Да, и когда же это было, скажите? Всегда, во всех разговорах. Ну, хорошо. Сейчас я не буду трубку бросать. Обещаете? Крестите сердце. Обещаю. Нет, так я не буду делать. Татьяна Викторовна, банк выставил требование оплатить остатки вашего минимального платежа в течение 2 дней. Сумма, необходимая к оплате по вашей кредитной карте, 24 300 рублей и по потребительскому кредиту 18 400 рублей. В течение 2 дней оплата от вас поступит? А вы сердце покрестите? Татьяна Викторовна, просьба все-таки вернуться к вашему вопросу. Так у меня вопрос к вам важный. Вы будете крестить сердце или нет? Покрестил, Татьяна Викторовна. Да, покрестил уже прямо сейчас. Вот, молодец как. Все. Замечательно, что вы довольны. Ответьте теперь на вопрос, скажите, оплата поступит от вас? Не поступит. С чем это связано, по какой причине? С жадностью моей патологической. То есть вы отказываетесь сейчас под запись разговора от оплаты? Да. Без объяснения причины, верно? Да. Ну, просто в случае обращения банка в суд данная запись звонка может быть представлена как отказ от содействия с банком. И хотя что? Банк вам пытается пойти навстречу. Значит, в первую очередь, негативно. Вон, сядем в суде, это все дружно послушаем запись разговора. В суде? Ну да, что? А вы уверены, что банк именно в суд обратится? Так вы же только что об этом говорили, что в суде мы будем слушать эту запись. Я сказал, что ну, в случае так я же говорю, в случае, сядем в суде, как начнем записи все переслушивать. Передаю себе привет в будущее. Из прошлого. Вам смешно то, что у вас задолженность? Мне смешно то, что вы осуществляете бесполезные действия. Вы какой по счету сотрудник, который мне звонит? Тысячный? И все одно и то же. Бесполезные звонки полностью. Звонки будут продолжаться. Помимо да, этого, банк да, вы можете продолжать вашему окружению. Не окружению, Вера Викторовна, а... Да, будет? Не Вера окружению, зовут, а тем третьим лицам, кому я разрешила звонить. Но ровно до того момента, пока третьим лицом не выражено несогласие с осуществлением этих звонков. Как только третье лицо выразит несогласие, звонить ему больше вы не сможете. Вот и все. Все, вы высказались, могу продолжить, да? Разрешаю. Татьяна Викторовна, как там тогда с Верой Викторовной связываться? Да связывайтесь с кем хотите, связывайтесь, мне вообще все равно. То есть вы отказываетесь, да, вопрос решать? Давайте, повторение мать учения. Да, я вас услышал, под записью. Лучше бы поняли. А то все способны только слышать, понимать, почему-то сотрудники Тинькофф Банка не умеют. И банк неоднократно пытался урегулировать вопрос. Да звоните, звоните, вам никто не запретил, не запрещал. Смотрите, звонки будут продолжаться ровно до того момента, пока эти звонки мне не станут в тягость. Потому что если вдруг они меня станут в тягость, я пишу отказ от взаимодействия, и все, и звонить вы мне не имеете права. Беда. Хорошо, Татьяна Викторовна. Конечно. Да нет, у нас бед нет, мы не расстраиваемся. Банк в любом случае вы же денежки конючите. Вы закончили? Я могу продолжить? Нет, я не закончу никогда. Вы просто перебиваете? Да. Целенаправленно причем. Целенаправленно, да, будете перебивать? Да, хорошо, буду. Тогда я всю информацию зафиксировал, но отказ от оплаты вас никак не освобождает от исполнения обязательств. Бесполезная для меня информация. И действия банка, направленные в возврат долга, будут только продолжаться. Ну, продолжайте бесполезные действия. Продолжайте. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам доброго ничего. С приставами вот так у вас вот не получится. Ой, на прощание бомбануло все-таки, да? Что вы от себя решили добавить, не по скрипту пошли. От себя, Я абсолютно спокойно. Ну все, побежали, значит, в суд быстренько. Счастливого пути. Ну, сам решит, вас точно банк Побежали быстренько в суд. Быстренько. Трубочку только, хрясь. А то просьба он мне выдвигает не вешать трубку. Я вот не вешаю, жду, пока вы повесите. Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Я представлюсь, меня зовут Леонов Максим Владимирович, это банк Тинькофф. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности, Александра Вячеславовна, перед банком Тинькофф. И требование банка погасить вашу задолженность 22 тысячи рублей до конца текущего дня. От вас оплата поступит данной суммы? То есть вы мне даете несколько часов, а потом что, все? Гитлер как наступит? С вами договориться уже не первый месяц по оплате. Так вы мне каждый день звоните, ну не каждый день, два раза в неделю звоните и говорите, у вас времени там столько-то, а времени оказывается у меня гораздо больше, чем вы говорите, да? Александра Вячеславовна, но на текущий момент по вашей задолженности банк решение не принял, дает вам возможность произвести ее к оплате. Мне не нужно. Сейчас у вас крайние сроки по оплате. Банк ее оставит себе. Но вы же оплату-то в любом случае будете производить. Ни в коем понимаете? Случае я эту оплату не буду производить, я вам это гарантирую. То есть вы сейчас говорите о том, что оплату никогда в банк не будете производить? Да-да. По вашему договору? Я могу вам точно сказать, то, что если вы оплату не производите, банк ведь годами не намерен ждать от вас выплаты. Все верно? Не знаю, намерен банк или не намерен. Куда я знаю? Но отсутствие оплаты ведь не приводит к списанию долга и тем более не освобождает от ответственности по закону. И ни один банк не заинтересован ждать оплату от должников годами. В таких случаях рано или поздно банк обращается в суд либо в коллекторское агентство. Поэтому давайте не будем тратить время на обсуждение. А при чем тут вам коллекторское агентство? Чем вам коллекторское агентство поможет? Феникс свой привлечете, полудохлые они там все. Александра Вячеславовна, а при чем тут в данной ситуации банк будет решать вопрос? Вы-то сами намерены? Решайте. Я не намерена, ничего делать не буду, абсолютно. Ну а вы почему сейчас именно так разговор ведете? А как мне надо разговор вести? Да мне это не надо, это вам надо. Вы... Смотрите, логика. Вы хотите что-то получить. Значит, для этого вам нужно осуществить какие-то действия. Мне от вас ничего не нужно. Зачем мне осуществлять какие-то действия? Логично? А у вас логично. Есть перед банком, по которому вы ранее оплату производили своевременно. Но, как вы уже могли догадаться, эти так называемые обязательства, если они и были, то они уже были нарушены. И, собственно говоря, что сейчас на них пенять? Александра Вячеславовна, мы пытаемся с вами вопрос решить. Вы сами не в этом заинтересованы? Не получится. Нет. То есть от оплаты отказываетесь? Конечно, бинго. А в связи с чем? Жадная я. Но по решению суда вы же в любом случае будете производить не оплату. Не факт. Но вы свои обязательства не исполняете уже не первый месяц. Хотя ну смотрите, по решению суда, какая у нас там с вами сумма? Общую сумму задолженности вы имеете в виду? Ну, естественно. А какая еще может быть? 134 885 рублей 33 копейки. Не окончательная. Заранее вас ставлю в известность. Ну вот, по решению суда, ну вот, не будет у меня зарплаты. И что дальше будете вы делать? И имущества не будет. Я об этом позабочусь, чтобы имущества у меня не было. И зарплаты у меня не было. И что вы будете делать? Долговых тюрем в нашей стране нет. Ну вот что будет делать банк в таком случае? Терпеливо ждать положительной информации от судебного пристава. Вот. Ну а пристав судебный вам информацию положительную не отправит, потому что, повторюсь, ни доходов, ни имущества у меня не будет к моменту суда. А вы знаете, когда он будет? Да, как только он будет, так у меня не будет ни зарплаты, ни имущества. Но какая разница? Вы же в данной ситуации понимаете, то, что приставы вправе делать розыск и арест вашего имущества по всем адресам. Да, пусть, да, по всем. Вы наверняка это знаете. Ну пусть разыскивает, ради бога, я не возражаю, меня это не тревожит. Александра Вячеславовна, то есть вы сейчас от оплаты отказываетесь, правильно? Дошло до вас, как я рада. Ну, ура! Прошу под запись разговора то, что вы... Александра Вячеславовна, отказывайтесь от оплаты. Я отказываюсь. В любом случае, я заранее вас ставлю в известность, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения. А зачем тогда был этот цирк, вот этот с отказом от оплаты? А это будет... Нет, это я зафиксировал. И просто, чтобы вы понимали, то, что в данной ситуации банк будет принимать именно решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Каждый, абсолютно каждый звонящий говорит о том, что будут какие-то решения, будут какие-то действия. Но банк как-то несостоятельно выглядит в наших отношениях, потому что только бла-бла-бла происходит, и все, Александра и больше ничего. Александра Александровна, ну в ваших же интересах оплатить. Да нет, у меня в отношении вас вообще никаких интересов. Пусть мои денежки драгоценные останутся у меня. Вот это вот в моих интересах. То, что вы говорите, это в интересах банка. Но не в моих ни в коем случае. Вы заблуждаетесь. У вас есть обязательства перед банком, которые вам я по закону необходимо исполнять. Я игнорирую. Необходимо их исполнять по закону или необходимо решить суд, когда вы туда отправитесь. А пока не было суда и нет судебного решения о том, что я кому-то что-то должна, я никому ничего не должна. По заключенному договору вы ничего обязаны. Никому я не должна и не обязана. Ни в коем случае. Это ваше обязательство. Нет у меня никаких обязательств. Я от них отказываюсь. Александр Ильич, ну, докажите в судебном порядке мне обратное. Разговор ни о чем. Я понимаю, что вам в пятницу почти в 9 вечера заняться, видимо, нечем. Раз вы вот этот бессмысленный разговор растягиваете до пределов вселенной. Да? У меня есть важные, более важные дела, чем разговаривать с вами. Поэтому давайте заканчивайте вот этот Александр вот поток уже ваших фантазий. Александр Вячеславович, я с вами прощаюсь, а ваше дело будет уже сегодня перед руководством. Счастливого пути. Пока.